Глава 11. За окном серело свинцовое небо, из которого с самого утра зарядил мелкий осенний дождь. Но ни он, ни порывы ветра, крутившие по стадиону зелено-желтую опавшую листву, не помешали первому курсу светлых строиться перед занятием по боевому искусству. Мелькнула рыжая шевелюра Трис. Затем я потеряла подругу из вида, потому что магистр Шарес отвлек меня от созерцания, вернее, от ожидания милорда Хааса. Рядом со столом преподавателя вспыхнуло кроваво-черное пламя, в котором темный, усмехнувшись, демонстративно сжег реферат Амины Дорис, заявив, что написанное — полнейший бред. Девушка всхлипнула, но противный маг уже сдул с учительского стола горстку пепла и потянулся к домашней работе следующей жертвы. «Чушь!» — возвестил он, просмотрев очередной реферат по некромагии. «Единственное, что вы можете сделать на кладбище, молодой человек!» Худой палец, украшенный серебряным перстнем, указал на Рофа. «Это лежать тихо и мирно в дубовом гробу! Если думаете, что имеете понятие о работе некроманта, то ваш реферат свидетельствует против вас. Вердикт — сжечь! И не забудьте переделать к завтрашнему дню!» Ров шумно вздохнул. На первых партах зашевелились, отодвигаясь, так как в руках магистра вновь занялось темное пламя. Первый урок давался третьему курсу светлых, ой, как непросто. Лишь Саяри, подперев ладонью щеку, мечтательно смотрела на преподавателя, и на губах ее играла легкая улыбка. Мою же работу печальная участь миновала. Пергамент, перевязанный синей ленточкой, сиротливо лежал в сторонке. Все потому, что я получила сполна еще вчера вечером. Магистр Шарес забраковал два моих реферата, так что спать я легла уже после полуночи. Переписывала. «В топку!» Еще одна горстка пепла вместо работы Тея. Староста с независимым видом пожал плечами. «Итак, следующий труд следующего светлого графомана», — возвестил магистр, порывшись в свитках. Выловил, недоуменно уставился на кокетливый красный бантик с сердечком. «Саяри Рисааль», — догадался он. Развязал, хмыкнул, углубившись в чтение, потер переносицу. «Откуда списывала?» — поинтересовался подозрительно. «Этого не было в свитках для обязательного изучения». «Ниоткуда, магистр Шарес», — захлопала темными длинными ресницами девушка. «Готовилась летом, читала дополнительный материал. Я обожаю некромагию. Даже на семинар к вам записалась». «О, демоны Кемира!» — картинно застонал магистр, возведя очи горе. «И в чем я провинился перед вами?» «Никаких больше взрывов и пожаров, клянусь!» — смиренно пообещала Саяри. Наконец преподаватель со вздохом констатировал, что придраться в реферате не к чему. Положил свиток рядом с одинокой моей рукописью, после чего принялся за уничтожение работ следующих жертв. Я же задумчиво водила пером по губам, чувствуя, как щекочет кожу гусиный пух. Размышляла о вчерашней встрече с архимагом Тангрихом, на которую я шла как адептка светлых сил, тогда как директор меня встретил, словно принцессу Лайнизу Кромунд. Господин ректор оказался не таким, каким я его запомнила. Пропала суетливость в движениях, невнятное бормотание и вечное подергивание бороды. В просторном кабинете ректора светлая мебель орехового дерева, мягкий восточный ковер с инициалами академии на полу, светлые гардины, магические светлячки в тяжелых серебряных канделябрах, застекленные шкафы вдоль стен, забитые свитками и книгами, а еще артефактами, в природе излучений которых я так и не смогла разобраться. Я увидела совсем другого Тангриха. Длинная темно-зеленая мантия скрывала его крепкую коренастую фигуру, но от моего взора не укрылись ни резкие движения, ни уверенный шаг. Даже лицо стало другим, моложе на пару десятков лет. Как такое возможно? Мужчина, что шел ко мне навстречу? Куда же подевался суетливый старичок-архимаг? оказался невероятным по силе магом, больше не скрывающим излучение своей ауры. Поклонившись, архимаг приветствовал меня как Лаэнизу Кромунд, вогнав в краску. Почему-то вспомнился магистр Шарес и его вечное «Привыкай, маленькая принцесса». Пока что привыкать получалось плохо, но я, наконец, смирилась и больше не отрицала факта моего рождения в королевской семье. Архимаг усадил меня в мягкое кресло, затем угостил сладким шоколадом, привезенным в Кемир из островного королевства, после чего, придвинув свое кресло, принялся расспрашивать об успехах в подготовке к экзаменам за первый и второй курс. Осторожно, все еще растерянная от подобного гостеприимства, ответила, что на этой неделе собираюсь сдать несколько, если меня не замучают на дополнительных занятиях по драконьему языку и боевым искусствам. Затем Тангрих спросил, собираюсь ли я принять участие в отборе. Услышав утвердительный ответ, принялся наглаживать бороду. Неожиданно попросил показать, что мы можем с Аришей. Кивнув, маски сброшены, продемонстрировала драконью чешую, вмиг отрастив ее на руках, и драконье пламя. Разнервничавшись, чуть не спалила ковер, перестаралась. На это архимаг посоветовал мне не пренебрегать занятиями с магистром Вазом. «То, что произошло, вернее, то, что ты совершила, приняв вторую ипостась умирающей Ариши Сигреды, это в высшей степени удивительно», — задумчиво произнес Тангрих. «Подобного не случалось в истории Кемира, и этот факт лишь подтверждает уникальность твоего дара. Именно этот дар и твоя драконица сыграют важную роль в становлении истинной династии». «Каким образом?» — осторожно спросила у директора. «Островное королевство, Лаэниза», — пояснил архимаг. «Драконы станут нашими важнейшими союзниками, такими же, как были в правлении твоего деда. Уверен, и сейчас они поддержат Кромундов. О, я помню эти времена. Я стар, Лаэниза, но все еще не потерял разум, который подсказывает, что эти времена вернутся и очень скоро. Для этого нам понадобятся старые и новые связи, дорогая принцесса». Я понимала, что он имеет в виду. «У меня есть небольшая просьба. Я сделал для тебя амулет». Архимаг выловил из недр мантии черный камень на серебряной цепочке, от которого на долю секунды дохнуло странной магией. «Маскирует ауру, изменяя ее вибрацию. Он скроет твою вторую ипостась, Лаэниза. Я прошу тебя носить его, не снимая, до тех пор, пока на трон Кемира не сядет представитель истинной династии. Натренированный взгляд уже может заметить драконицу. Вы близки к слиянию», — протянул амулет. «Что произойдет, когда мы объединимся, кроме того, что я смогу превращаться в дракона?» — спросила у архимага, покрутив в руках камень. Я чувствовала идущую от амулета странную магию. Камень приятно холодил пальцы, и изморозь мелкими иголочками разбегалась по крови. Попыталась было разобрать, как именно Тангрих заговорил камень, разложить заклинание на составляющие. Не удалось. Это превосходило мои знания и умения. «Твое сознание пополнится жизненным опытом Ариши, ее памятью, ее способностями к драконьей магии». «Только это?» — спросила у Тангриха. «Или же...» «Подозреваю...» Он задумался. «Ты немного изменишься внешне. Станешь больше походить на Аришу Сигреду». Качнула головой. «А, ерунда». «После того, как ваши сознания сольются в одно...» «Как бы тебе это объяснить?» Архимаг задумался. «Вы перестанете существовать по раздельности. Ее голос станет твоим, твой голос станет ее. Ваши мысли, желания и чувства объединятся. К тому же, подозреваю, ты примешь ее обязательства перед ее же богами». Вздрогнула. «Но я до конца не уверен», — признался Тангрих. «Видишь ли, я уже говорил, что это беспрецедентный случай. Он не записан ни в наших магических свитках, ни в истории Островного Королевства. Если это произойдет, то, скорее всего, тот, кто был выбран богами, как ее единственный...» «Магистр Чиару Вас», — обреченно произнесла я, — «ведь он был ее парой». «Не понимаю причины твоей печали, принцесса», — удивленно произнес архимаг. «Конечно, не мне, старику, судить, но драконы — верные и любящие мужья. Их семьи могут служить примером для жителей Кемира. К тому же королевская династия Кромундов лишь укрепит свои позиции, если породнится с...» «А Чиару еще не рассказал?» «Ну что же, тебе еще многое предстоит узнать».